Глава третья. Что вы делаете, если просыпаетесь среди ночи? Какое самое нелестное высказывание о себе вы слышали? В какие игры вы играли в детстве? Что вам нужно, чтобы взбодриться? Кто вас больше всех любит? Вы сильно будете переживать, если у вас выпадут волосы? Если бы вы были кулинарным блюдом, то каким? Что бы вы сделали с человеком, стрелявшим в вас, но промахнувшимся? Какой поступок вы совершили или нет, о котором очень жалели после? Ваше самое сильное разочарование. Что вы будете лечить, если заболеете? Свой дух или свое тело? Чем вы занимаетесь, когда остаетесь в полном одиночестве, и часто ли такое бывает? Что вы думаете о слишком худом человеке? Вы следуете политкорректности? Что больше всего раздражает вас в людях? Под вашей подушкой постоянно лежит... Кого вы охотно возьмете к себе жить? Хомячка, обезьянку или волнистого попугайчика? Что вам в самом себе нравится, чего пожелали бы и другим? Как часто вы думаете о мужчинах, о женщинах? Почему бы вам не подстричься наголо и не сбрить брови? О чем вы подумаете, если, проснувшись утром, в зеркале увидите совершенно чужое лицо? Ваше самое нелестное высказывание о музыке. Чего бы вы попросили у доброй волшебницы? Если бы вы были женщиной, мужчиной, то какой? Каким? Что? Кто? На вас может произвести впечатление. Что такое, по-вашему, счастливая жизнь? Какую роль и в каком фильме вы хотели бы сыграть?